Концепция межвидовых отношений с людьми. Начитана для команды Star Trek Universe 2025 на фандомную битву. Саммари. Вулканцы занимаются сексом раз в 7 лет. Люди считают секс неотъемлемой частью любви. Неужели у Джима со Споком нет будущего? Глава 1. Закон Пеннингтон. Концепция межвидовых отношений с людьми. Автор – командор Спок, Звездный флот. Люди в большинстве своем склонны к серийной моногамии. Хотя их целью является найти спутника жизни, в поисках подходящего они могут перебрать десятки кандидатов. Даже предположительно найдя того самого, они оставляют за собой право в любой момент закончить эти отношения. Это болезненно, но не смертельно, и рано или поздно стремление к поиску нового партнера возвращается. Отношения с партнером по природе своей почти всегда сексуальны. Хотя людям доступно множество видов отношений, сексуальные отношения с партнером, особенно долгосрочные, обладают приоритетом. На рисунке 1 приведена иерархия важности сексуальных отношений. Читатель может заметить, что случайные связи важными не считаются, но серьезные отношения могут иметь преимущество перед дружбой, даже если длятся всего один год. Критик может указать на множество человеческих изречений, призывающих не пренебрегать дружбой в угоду сексуальным партнерам. Однако в этом случае применим закон Пеннингтон. Культура диктует модели поведения, не являющиеся естественными или общепринятыми. К примеру, в Средневековье на Земле главы церквей подробно писали об опасностях гомосексуального поведения, и у антропологов это принимается за доказательство того, что о таком поведении обществу было известно. Если бы оно не практиковалось, не было бы нужды его порицать. Следовательно, афоризмы наподобие «братушки важнее потаскушки» могут указывать на то, что человек мужского пола должен ставить друзей превыше сексуальных партнеров. Однако само существование этого афоризма доказывает, что подобное поведение неестественно. Варск и другие, ссылка 1, провели массовые опросы людей из различных культур, и их метаанализ показал, что 85% опрошенных приоритизировали бы сексуальных партнеров над платоническими друзьями. Хотя люди утверждают, что ценят платоническую дружбу, согласно итоговому анализу, организация быта и выращивания потомства строится именно вокруг сексуальных связей, которые преобладают над всем остальным. Таким образом, очевидным становятся трудности отношений между людьми и другими видами. Для видов, превыше всего ценящих дружбу, попытка завязать ее с людьми может привести к разочарованию, поскольку без сексуальной составляющей они не получат от людей столь же высокого приоритета, какой готовы предоставить сами. Однако, если представитель другого вида с целью получить этот более высокий приоритет захочет начать с человеком сексуальные отношения, он столкнется с высокими ожиданиями человека в этой области. Люди принадлежат к виду с непрерывной течкой, что значит постоянное стремление к совокуплению. И в сексуальных отношениях они предпочитают регулярные половые сношения. Постоянное упрочнение сексуальной связи является вероятной причиной высокого приоритета таких союзов. Смотрите подробные исследования Хторнак и прочих о человеческих гормонах окситоцин и вазопрессин. Частые отказы от полового акта могут стать в отношениях с партнером камнем преткновения – причины для расставания. Люди предпочтут закончить даже очень близкие отношения, чем продолжить их, если половые сношения редки или вовсе отсутствуют. Рассмотрим частный случай. Вулканцы завязывают с людьми близкие отношения любого рода крайне редко, поскольку вулканцы совокупляются лишь в крайне редких случаях. Ссылка номер 2. В спутниках жизни вулканцев в первую очередь привлекает интеллектуальная совместимость, тесное общение и телепатическая связь. Людей же интересует эмоциональная близость, частые соития и создание общего быта. Даже при наличии подлинной совместимости и симпатии в этих межвидовых отношениях, вероятность, что как платонические, так и сексуальные отношения могут удовлетворить обе стороны, невысока. Спок снимает руки с клавиатуры и выключает экран. Обычно написание научных статей прекрасно помогает ему разрешить свои многочисленные дилеммы. Однако в этот раз дальнейшие исследования лишь подтвердили его подозрения. Продолжать было бы бессмысленно. Вывод уже очевиден. Непосредственная публикация статьи также ни к чему не приведет. Кому она вообще может оказаться полезной? И так ясно, что большинство представителей обоих видов, людей и вулканцев, уже осознали свою фундаментальную несовместимость и не считают нужным прикладывать дополнительные усилия к ее преодолению. Кажется, будто одному только Споку этот концепт дается с трудом. Текущее время 20:00. Следовательно, если он сейчас отправится в комнату отдыха номер 3, вероятность, что там будет капитан Кирк, составит 59%. В этом случае Спок к нему присоединится и, скорее всего, приятно проведет в его компании 1 или 2 часа. Однако, согласно его исследованиям человеческой культуры, стремление проводить много времени с человеком, который не является спутником жизни, обычно воспринимают двояко. Либо оно представляется навязчивым, жаждой чрезмерной близости и нежелательной для другой стороны, либо говорит об увлечении, желании завязать сексуальные отношения. Невозможно предсказать, как именно интерпретирует его поведение капитан, но поскольку ни один вариант его не устраивает, Спок решает остаться в каюте. Ему недавно прислали новые партитуры, и он может заняться тем, чтобы переложить их для Лиры. Это тоже приятный способ скоротать вечер. Спок – разумный индивид и способен с легкостью остановить выбор на любой развлекательной деятельности и получить от нее удовольствие. Испытывать такие эмоции, как разочарование и досада, было бы нелогично. Глава 2. Анализ на ацетилхолин. «Спок!» – зовет доктор Макой из дверей в лазарет. «Можно тебя на секунду?» Спок, не оборачиваясь, замирает. «Стоит ли мне полагать, что на самом деле вы желаете не задержать меня на 1 секунду, а начать значительно более продолжительную беседу, которая с высокой вероятностью перетечет в незапланированный медицинский осмотр?» «Никаких осмотров, это я обещаю», — говорит доктор. «Давай, это важно. По крайней мере», — бурчит он себе под нос, — «на мой взгляд». Спок оборачивается, мешкает и следует за Макоем в лазарет. Там, к счастью, пусто. «В общем, я искал твою статью о тех организмах, что мы обнаружили несколько недель назад. Ты, может, и запорол анализ на ацетилхолин, но кое-какие полезные данные там все-таки были, и я хотел первым их изучить». «Вторым», — поправляет Спок. Макой кисло глядит на него. «Не суть. Короче, твоя папка с научными статьями лежит в открытом доступе. И я искал эту статью, и я знал, что ты не станешь возражать, если я ее прочитаю». И он умолкает. «Доктор, чтобы со мной поговорить, вам необходимо поднять тему, которую вы желаете обсудить». Макой опускает глаза и переступает с ноги на ногу. Явный признак вины у людей. «Я заметил твою статью о межвидовых отношениях с людьми, и мне стало любопытно, что ты об этом думаешь». Спок выгибает бровь. «Насколько помнится, я писал, что они бесперспективны. Что уж вам-то должно быть прекрасно известно». «Господи помилуй», — бормочет Макой, теперь глядя в потолок. «Спок, она же не она с тобой, так ведь? И не о тебе и остальном экипаже. Она о тебе с Джимом». Спок слегка напрягается. «Она о межвидовых отношениях с людьми. В целом». «Спок, если ты думаешь, что не являешься для Джима главным приоритетом в жизни, ты явно многое упускаешь из виду». Инстинктивная проницательность, которую люди время от времени демонстрируют, может быть весьма утомительной. Вполне возможно скрывать от них на виду очень многое, но в 2% случаев они вдруг демонстрируют небывалую прозорливость. «Сейчас возможно», — соглашается Спок. Нет смысла делать вид, что он не понимает, о чем доктор пытается поговорить. Он открыто признает, что в текущий момент ему одиноко без спутника жизни. Но я заметил, как часто он предпринимает попытки найти кого-то на эту роль. Его неудачи на этом поприще по большей части случайны. Однажды ему удастся заполучить кого-то, кто быстро завладеет вниманием, которое прежде принадлежало всем нам. Теперь Макой кажется задумчивым. Неужели эта мысль его прежде не посещала? «Но дело-то в том, — говорит он наконец, — что я бы не стала его ревновать. Я его друг. Я не хочу с ним пожениться». «Я тоже не желаю вступать с ним в брак, доктор». Макой скептически поднимает бровь. «Ты не желаешь, но и никто другой не должен». Спок ненадолго умолкает. «Напротив, я считаю, что кто-то должен. капитан заслуживает счастья. Жена человека почти наверняка сможет его гарантировать. «А тебе не приходило в голову, — начинает Маккой, — что ему ничего не стоит оставлять всех этих женщин, потому что ты ему нравишься больше?» Спок задумывается, оценивает вероятность, что это утверждение верно, вносит поправку на субъективность. Вероятность остается чрезвычайно низкой. «Нет», — говорит он и разворачивается на выход. «Ну хоть поговори с ним!» — кричит ему вслед Маккой. «Статью свою дурацкую покажи!» Ничего подобного Спок делать не намерен. Глава 3. Антропологический кросс-культурный опрос. Информированное согласие на исследования, проводимое на разумных подопытных. Этот опрос займет у вас 10 минут. Ответы будут качественно обработаны, то есть с учетом развернутых и кратких, анонимизированы и проанализированы для учета в антропологическом кросс-культурном исследовании. Риски отсутствуют. Затраты отсутствуют. Выгоды отсутствуют. «Это еще что такое, Боунс?» – изумленно спрашивает Джим, отрывая глаза от пада. «Просто пытаюсь немного позаниматься наукой. Ну, знаешь, основное занятие Звездного флота». «Ты доктор, а не ученый? Не ты ли сам вечно об этом твердишь?» «Ну, может, я мог бы посвятить науке чуть больше времени. Просто, чтобы не отставать. Раз уж в лазарете в последнее время так пусто. Я не жалуюсь, если что. Ради бога, продолжаю избегать неприятностей». «Но такая наука. В прошлый раз ты писала о стимуляции повышенной выработки крови в вулканцах. Это еще имело какой-то смысл. Но антропология... С каких-то пор ты у нас антрополог?» Боунс вздыхает. «Забудь, я попрошу кого-то еще». Джим вцепляется в пад, который Боунс потянулся забрать. «Я не отказываюсь от участия, просто странно как-то. Ты же не думаешь переквалифицироваться в антрополога, правда? Сбежать с Энтерпрайза?» «Смеешься? Я был бы худшим антропологом на свете. Вообще-то я делаю это для Спока». Джим моргает. «А Спока с каких пор интересует антропология?» «Ты же знаешь, его все интересует. Он подготовил одну статью и понаписал там полную чушь, так что я пытаюсь составить опровержение. Но, разумеется, оно должно быть железным, иначе он и слушать не станет». В глазах Джима рождается понимание. «А, так ты хочешь поспорить со Споком? Ну, кто я такой, чтобы вам помешать?» Когда вы размышляете о главных отношениях в своей жизни – семейных, сексуальных, платонических, рабочих и так далее, кто в основном приходит на ум? Пожалуйста, приведите инициалы и опишите типы отношений, которые связывают вас со всеми этими лицами. С – коллега и друг. М – друг и коллега. Дж – отец. В – мать. Д – сын. П – племянник. Используя те же инициалы для шифровки имен своих близких, ответьте, кто в первую очередь приходит на ум при ответе на следующие вопросы. Кому вы доверяете больше всего? С. Кому вы открываете большинство своих тайн? С. С кем вы проводите основную долю досуга? С. Какие отношения, по вашему мнению, будут наиболее продолжительными? Все. Если бы вы на некоторое время потеряли сознание, и кто-то должен был принимать решение за вас, кого бы вы об этом попросили? С. Если бы все ваши близкие одновременно нуждались в вашей помощи с делами одинаковой важности, кому бы вы помогли прежде всего? С. Мысли о ком приносят вам наибольшую радость? С. Если бы вы принимали важное жизненное решение, чей совет вы бы ценили превыше всего? С. Кого из перечисленных вы находите наиболее сексуально привлекательным, если такие имеются? Сохранить и продолжить. Удалить ответы. Джим нажимает «Удалить». Он отправляет опрос обратно пустым с припиской. «Прости, Боунс, это слишком уж личное. О таком стоит спрашивать незнакомцев, а не меня». А потом он отклоняется в кресле и закидывает ноги на стол. Он, разумеется, знает, как относится к Споку. Для капитана очень важно четко осознавать, что и к кому он испытывает. Спок, без сомнения, номер один в его списке доверенных лиц. Что уж там, его положение на корабле номер один, первый помощник. Бесспорно, именно он принимает решение в отсутствие Джима. Но это верно и в личном плане. От Спока он ничего не скрывает. Но едва ли это норма для человеческих отношений, о которых Боунс предположительно хочет что-то доказать. Что он вообще хочет здесь доказать? Что кровь не водится? Для Джима это никогда не было правдой. Он любит свою семью, но его экипаж — это, ну, его экипаж. Варп-плазма — не кровь, по всей видимости. Последний вопрос вынуждает его задуматься о собственных недостатках. Что это о нем говорит, тот факт, что он и не подумал упомянуть ни одну из своих прежних пассий? И дело ведь не в том, что они все остались в прошлом. Со многими он сохранил добрые отношения. Но не дружбу, недостаточно крепкую. Отчего чувствует он себя совершенно паршиво. Неудивительно, что ни одна из них не захотела завести с ним семью. Не раз он выслушивал обвинения, что для него важнее его корабль, его экипаж, его друзья. И это правда, это всегда было правдой, и это неправильно. Что это говорит о нем, что он готов обнажиться с кем-то едва знакомым, но и после нескольких лет совместной жизни не увидит в ней лучшего друга? Люди вечно твердят «женитесь на лучшем друге». Так может, поэтому он так и остался холостяком? Потому что ни одна из них не стала для него лучшим другом? Конечно, можно подойти к вопросу с другой стороны. Попробовать встречаться со Споком. Какое-то время он определенно всерьез это обдумывал. Флиртовал тут и там, упивался спаррингами. Спок привлекательный? Да. Джима к нему влечет. Но Спок никогда особенно не замечал его поползновений. А потом Джим узнал, как на деле работает вулканская биология. И понял, что, видно, не суждено. Вулканцы не ходят на свидания. Они и сексом-то толком не занимаются. Они пытаются прикончить друг друга лирпами, что едва ли сравнимо. Он проводит некоторое время в размышлениях о том, каким Понфар мог бы быть на самом деле, без лирп, когда все идет по плану. Но он никак не может избавиться от мысли, что для Спока секс – это жестокая и безрадостная биологическая функция, которую необходимо просто перетерпеть с кем-то не особо приятным, чтобы поскорее вернуться к друзьям и обычной жизни. Непонятно, насколько это верно для Сарика и Аманды, и для других вулканцев, но для Спока в здравом уме он даже пылкого взгляда никогда ни на кого не бросал. Глава 4. Гамбит в человеческом ухаживании. «Ты не думал, что нам с тобой стоит встречаться?» Рука Спока замирает над шахматной доской. Абсолютно ничто не предвещало, что Джим вдруг задаст этот вопрос. «С вами доктор Маккой поговорил?» — спрашивает он, чтобы выиграть себе немного времени на более содержательный ответ. «А что? Что такого известно Боунсу, чего не знаю я?» — прищуривается Джим, человеческий жест подозрения. Спок на секунду прикрывает глаза. Он задал тот же вопрос, также без повода и предисловий. «И это значит, нет, ты точно ничего такого не хочешь?» «Вулканцы не встречаются, капитан. Я думал, вы знаете. Мой брак с Тепринг был договорным». Он делает ход. «Да, но с ним же покончено. Что ты планируешь делать теперь?» «У тебя же есть 6 лет, чтобы найти кого-то еще, верно?» «Мои родители наводят справки», — отвечает Спок. «Это уже чуть более знакомая почва». «Это непросто. Вулканки предпочитают чисто вулканское потомство, чего я предложить не могу». «А ты...» Джиму явно немного неловко поднимать эту тему. «И по делам. Ты вообще это предвкушаешь?» «Нисколько. Это трудное время. Моя бесстрастная натура — это мое истинное я. Каким я был в то время, было досадной аномалией. Думаю, так считают большинство вулканцев». Пауза. «Ваш ход». Джим быстро делает ход, хотя это без какой-либо видимой причины подвергает опасности его коня. «То есть тебя коробит потеря логики? Дело не в том, что тебе сам секс отвратителен». «Я не могу сказать, что он мне нравится или не нравится», — отвечает Спок. «Я никогда им не занимался, но у меня нет к нему ни малейшего интереса». Он съедает коня. Джим потерей коня ни капли не озабочен. Он ходит слоном. «Ну, ты не можешь знать, что тебе что-то не нравится, пока ты этого не попробуешь?» «Могу». Спок начинает загонять в ловушку его слона. «Обычно я не произвожу необходимых гормонов. Желать этого просто не в моей природе». «Вот как?» Джим теребит нижнюю губу, вновь обращая внимание на доску. Я рад, что мы можем обсудить что-то такое. Забавно, что поначалу я тебя немного стеснялся. Теперь я могу рассказать тебе что угодно». Он ходит другим слоном, запирая ферзя Спока. «То есть ты бы сказал, что нашими отношениями в их нынешнем виде ты доволен?» Спок несколько раз моргает. «Он способен лгать, но всегда предпочитает этого избегать. Особенно с Джимом. Особенно после того, как Джим высказался о том, какие откровенные и доверительные у них отношения». «По-моему, — говорит он наконец, — между человеком и вулканцем не может быть более близких отношений, чем наши». Джим кивает, несколько отклоняясь в кресле. «Да, так я и думал. Ну, тогда не бери в голову». Спок успешно избежал прямого ответа, но почему-то все равно чувствует разочарование. Глава 5. Антропологически необычно. «Чтоб тебя, Боунс!» — говорит Джим. «Лучше б ты все оставил как есть». Боунс поднимает взгляд от своих образцов. «А что я сделал-то? Будешь делать вид, что не пытался свести меня со Споком?» Боунс выглядит так, будто предпочел бы, чтобы все его образцы взорвались, только бы не отвечать. «Ну, вообще-то нет, не так, как ты думаешь. Сомневаюсь, что Спок хочет с тобой встречаться или что-то такое». «Конечно, не хочет. Я у него спросил». «Зачем ты его-то спросил?» «Потому что после твоего дурацкого опросника я стал думать, что этого хочу я». Он глубоко вздыхает. Вообще-то ему неохота сейчас орать на Боунса. А потом Спок сказал, что ты задал ему тот же вопрос. «Ну чего ты лезешь? Все было отлично. Теперь я чувствую себя идиотом, потому что меня отшил лучший друг». «Максимально тактично. Но все-таки». Боунс вздыхает, бросает свои образцы и обходит стол. «Джим, со Споком всегда было сложно. Я его не понимаю, а ты хоть и делаешь вид, что прекрасно его понимаешь, на самом деле вряд ли всегда прав на его счет». «Очевидно, что не всегда». Джим уныло разглядывает пол. «Всего одно короткое, сияющее мгновение», — он думал. «Почему не попробовать? Я люблю его больше всего на свете, больше самой жизни. Почему нет?» «Что ж, потому что вот почему». Вулканцы не испытывают всего этого эмоционального супа, который у людей зовется любовью. «Может, — говорит Боунс, — тебе стоит спросить его, чего он все-таки хочет. Человеческие свидания — довольно-таки необычная штука с точки зрения антропологии». «Да что ты вообще понимаешь в антропологии?» «Очевидно, ничего». Боунс обходит стол обратно, возвращаясь к своим образцам. «Чтоб я еще хоть раз в это вляпался. Неблагодарное дело быть посредником между лучшими друзьями, у которых якобы нет друг от друга секретов». «Это что еще значит?» «Это значит, проваливай из моего лазарета, пока я не заразил тебя каким-нибудь поводом здесь околачиваться». Джим поднимает руки в знак капитуляции. «Ладно, ладно, прекращаю стоять над душой». Глава 6. Инструмент Готмана Хцарнов для оценки удовлетворенности браком. Спок осознает, что его эмоции достигли критического дисбаланса, когда ловит себя на том, что всерьез раздумывает, не написать ли отцу. Как Сарику, столь совершенному образцу вулканской скрытности, удалось очаровать человеческую жену? И что такого привлекательного для человека в этом обмене получает Аманда? На второй вопрос ответить может быть проще. Так что вместо отца он связывается с матерью. «Мама, я провожу антропологическое исследование межвидовых отношений с людьми. Мне пришло в голову, что следует взять интервью у тебя, как, возможно, ведущего эксперта по человеко-вулканским отношениям во всей галактике. Вопросы следующие. Что от человеко-вулканской связи может получить вулканец? Что от связи с вулканцем получаешь ты, как человек? Как бы ты оценила свою удовлетворенность браком? Я приложил инструмент Готмана Хцарнов для оценки удовлетворенности браком. В ответ можешь просто прислать полученное число». «Как отсутствие половой активности...» «Нет». «Оценила бы ты свой уровень сексуальной удовлетворенности как...» «Нет». «Я высоко ценю твой вклад в мое исследование. Живи долго и процветай. Спок». «Дорогой Спок, я очень рада получить от тебя весточку. Ты можешь писать мне не только, когда у тебя возникает исследовательский вопрос, знаешь ли. Наши с твоим отцом отношения уникальны, так что не уверена, что мой ответ окажется тебе чем-то полезен. Но можешь упомянуть в своей статье, что любые конкретные отношения всегда уникальны. Не так важно, что верно для людей и вулканцев в среднем. Важно, чего на самом деле хотят именно эти человек и вулканец. Думаю, твой отец ценит мое понимание эмоций, родительские таланты, интеллект и, конечно, нашу телепатическую связь. Хотя по вулканским стандартам мои пси-способности невысоки, наладить телепатическую связь между видами вполне возможно. И я знаю, что твой отец считает ее важной частью наших отношений. Что от них получаю я? Возможность быть с ним, а я его очень люблю. Я даже не знаю, как еще это объяснить. В жизни на вулкане есть свои трудности, но зато я каждый день провожу с твоим отцом. Не уверена, что ты понимаешь, насколько важно для людей просто быть вместе. Знать, что мы важны тем, кого любим. Только этого мне и надо. Я набрала 47 баллов в тесте на удовлетворенность отношениями. Я также показала его твоему отцу. У него получилось 52. Я и не знала, что там вообще можно столько набрать. Серьезно, Спок, просто скажи своему капитану, что ты к нему чувствуешь. Я же тебя знаю. Если ты с ним не объяснишься, он в жизни не догадается. С любовью, мама. Он подумывает ответить на это письмо, но не находится, чтобы такого сказать, чтобы мама не увидела в этом подтверждение своим беспочвенным домыслом. Глава 7. Что в человеческой терминологии значит «встречаться»? «Что вы имели в виду, — начинает Спок, — когда предложили встречаться?» «Что?» Они ужинают в каюте Джима. Последние дни выдались суматошными, на шахматы времени не хватало. Но капитан пригласил его поработать вместе за ужином. Спок аккуратно кладет пат рядом с тарелкой. «Когда вы спросили, не хотел бы я попробовать встречаться, что именно вы под этим подразумевали?» «Я толком не думал, что именно. Я думал скорее... Ну вот сейчас мы друзья, так?» «Да». «И это замечательно. Я ценю твою дружбу больше всего на свете. Но можем ли мы быть чем-то большим?» «Чем большим?» Спок ищет в глазах Джима какой-то ответ и не находит. «Просто большим», — беспомощно повторяет Джим. «Кажется неправильным звать тебя другом, когда я называю так еще и тех, до кого мне куда меньше дела. Мне нужно слово, которое значило бы, что для меня нет никого важнее тебя». «Вы хотите встречаться со мной?» — медленно проговаривает Спок. «Чтобы для вас не было никого важнее меня». Джим мотает головой. «Нет, я хочу встречаться с тобой, потому что для меня и так нет никого важнее тебя. Уже много лет». «Для меня тоже нет никого важнее вас, Джим». Джим неверяще глядит на него. «Почему тогда ты отказался?» Спок недолго молчит, гоняя еду по тарелке, а потом, наконец, произносит. «Люди обычно вступают в сексуальные отношения с теми, с кем встречаются. С другой стороны, человеческая дружба, как вы отметили, не обладает достаточным уровнем близости, чтобы считаться настоящим союзом. Понимаете мою дилемму?» «Но ты же сказал, что доволен нашими нынешними отношениями». «Я сказал не совсем это». Джим кажется озадаченным. Возможно, он не помнит, что именно Спок сказал. Люди временами забывают детали. «Чего ты хочешь, Спок?» — спрашивает он мягко. «От наших отношений. От меня. Я хочу свернуться у тебя в голове, как детеныш Сихлата в берлоге. Я хочу стать с тобой одним целым. Я хочу, чтобы наши сознания до того спутались, что мы бы сами не знали, у кого из нас зародилась та или иная мысль. Я хочу быть, как мои родители. Когда придет мое время, я хочу, чтобы меня тянуло к тебе, чтобы мне не пришлось встречать его с незнакомкой. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня, как смотрел на Эдит Киллер. Я хочу, чтобы ты был привязан ко мне так, что не смог бы просто уйти, когда заскучаешь. Я хочу знать, что меня тебе будет достаточно. И все же я знаю, что это не так». Выдавливает Спок. «Я составил анкету об отношениях и хочу, чтобы вы ее заполнили». Глава 8. Эволюционные стратегии человека. Джим озадаченно разглядывает Спока. «Анкету?» «Да. Возможно, это позволит нам построить диаграмму Венна своих ожиданий. Чего хотите вы? Чего хочу я? Есть ли пересечение и насколько оно велико? У меня все еще нет ни малейшего представления, чего хочешь ты, говорит Джим. Он отчаянно хочет знать. Чего-то Спок все-таки хочет. Похоже, что хочет он тоже чего-то большего. Джиму, в общем-то, все равно, чего именно. Если это больше, чем есть сейчас, он тоже этого хочет. Представь, что я тоже был бы вулканцем, произносит он секунду спустя. Представь, что я гарантированно хочу всего того же, чего хочешь ты. Что бы ты тогда предложил? Спок бросает на него взгляд, опускает глаза, смотрит в сторону, вновь на него. Я предложил бы брачные узы. Джим замирает. Все это время он думал, что хочет куда больше, чем Спок вообще способен желать. Но вот он, Спок, перепрыгивает через все этапы сразу за финишную черту. Джим осекается, чувствуя, как горят щеки. И что это подразумевает? Вам это неинтересно. Почему это? Не позволяет достичь душевной и эмоциональной близости такой степени, от которой людям становится неуютно. Я уже сливался с тобой сознанием не так глубоко. Ты не предлагал? Телепатическая связь, продолжает Спок, нерушима. Она бы позволила нам оценивать душевное состояние друг друга в любой момент времени. Вы сами видели, как сложно их разорвать. Это практически невозможно без фатальных последствий. Да зачем мне ее разрывать? Люди ценят свободу, замечает Спок. А через 6 лет вам пришлось бы столкнуться с неприглядной моей стороной. Что, если я не считаю ее неприглядной? Тогда вы не захотите ждать этого 6 лет. Джим оглядывает длинное, стройное, собранное тело лучшего друга. Оно прекрасно сейчас. Оно было прекрасно и год назад на вулканских песках. Как же иначе? Он осторожно накрывает руку Споку своей. Спок отдергивает ладонь, кладет ее себе на колени. Вам это неинтересно. Тебе не кажется чуток нелогичным решать это за меня? Вы просили не этого. Вы просили чего-то совершенно иного. Насколько иного, по-твоему? Мне объяснить вам традиции человеческих ухаживаний? Джиму с трудом удается не сорваться на крик. Вместо этого он старается говорить так спокойно, как только может. Спок! Он кладет руку на стол ладонью вверх. Мне нужна не какая-то конкретная модель отношений. Мне нужен ты, кем бы ты ни согласился для меня стать. Спок молчит. Лицо его еще более непроницаемо, чем обычно. Он смотрит Джиму в глаза. Он опускает взгляд на его ладонь. Он произносит. «Мне невыносимо думать, что вы со мной будете несчастливы, навек связанное обязательством, которое не способно удовлетворить ваши насущные потребности». Джим секунду просто продолжает глядеть на него. Это уже просто смешно. Он прямым текстом говорит Споку, что с удовольствием с ним поженится, чего тот предположительно тоже хочет. Но они все равно почему-то продолжают об этом спорить. Наконец Джим говорит. Ты никогда не задумывался о том, как люди добиваются своего, несмотря на то, что мы, уступаем всем прочим по многим параметрам? Мы глупее вулканцев, слабее клингонов, не так привлекательны, как орионцы. Спок слегка расслабляется. Перевести разговор обратно в более абстрактное русло явно было удачным решением. Я всегда предполагал, что дело в вашем беспрецедентном упрямстве. Почти. Дело в нашей приспособляемости. Некоторые люди живут в тундре, а некоторые – в пустыне. Одни люди живут в захолустье, другие – в больших городах. Одни за всю жизнь и на 5 миль от родного дома не уходят, а другие прыгают на 1 000 000 световых лет с ближайшей звездной базы. Мы стали такими, потому что подстраиваемся к обстоятельствам. Другие животные на Земле привыкли к определенной среде обитания, определенной диете. Мы же можем жить где угодно и есть что угодно. Наши традиции тоже разнообразны. Ты должен был это заметить в своих исследованиях. Спок чуть склоняет голову в знак согласия. На самом деле нам не так много надо. Есть, спать, любить. Мы утоляем свои нужды, чем только можем. Мы неприхотливы. Порой пугающе неприхотливы. Джим расплывается в улыбке. Я хочу тебя. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы мы были близки. Мне не особенно важно, как именно, в какой форме. Я просто хочу знать, что для тебя во всей вселенной нет никого важнее меня. Неужели ты правда думаешь, что я откажусь заглянуть в твой разум только потому, что обычно люди ищут близости по-другому? Потому что, скажу откровенно, секс — это отлично. Но то, что ты описал, звучит несравненно лучше. Ты говоришь о вулканских брачных узах так, будто это смертный приговор. Но я что-то не вижу подвоха. Спок нерешительно протягивает руку и касается двумя пальцами кончиков его пальцев. Секунду он смотрит Джима в глаза. Сглатывает. Возможно, нам стоит обсудить это подробнее. «Пришли мне свою анкету», — говорит Джим. «Я ее заполню. Все, что захочешь». Глава 9. Тематическое исследование человека в вулканской связи. Каждый, относящийся к отношениям деятельности или характеристики в списке ниже, сопоставьте цифру от 1 до 5. 5 значит, что вы считаете это необходимым для своих отношений. 4 значит, что вы бы предпочли это в отношениях. 3 значит, что вам не принципиально, есть это в ваших отношениях или нет. 2 значит, что вы не хотите этим заниматься, но не возражаете, если этим занимается ваш партнер. 1 значит, что вы категорически не согласны, чтобы это было частью ваших отношений в каком-либо виде. «У тебя там много двоек», — замечает Джим. «У меня нет желания вас контролировать, Джим. Вы не вулканец, и я не желаю вас в него превращать». Если Джим хочет продолжить погуливать, как доктор Мако это называет, Спок не возражает. Его самого эта сторона Джима не интересует, но она все равно остается его стороной. Джим недолго молчит, постукивая по паду. И снова. «А поцелуи — это человеческие или вулканские? Я видел, как твои родители это делают». «Любые», — говорит Спок. «Вулканские обычаи мне, конечно, более привычен, но я испытывала другой, и это было... небезынтересно. Особенно небезынтересно было бы испытать это с Джимом. Спок уже это обдумал». Постукивание продолжается. Спок продолжает сидеть в напряженном ожидании. Это напоминает ему, как в детстве он ждал результатов экзамена, гадая, сдал или нет. Что, если Джим хочет чего-то совершенно иного? Что, если он попросил слишком многого? «Иди сюда», — говорит Джим, будто прочитал его мысли с другого конца комнаты. Он похлопывает по дивану рядом с собой. «Можешь заглядывать через плечо, я не против». Джим уже на разделе с традициями. Напротив Понфара он ставит 5. Напротив телепатической связи он ставит 5. Спок выгибает бровь. Джим поднимает взгляд. «Мне не нужны полумеры, Спок, иначе бы я все оставил как есть». Он добавляет в список традиций только один вопрос от себя. «Человеческий брак, Спок, что скажешь?» «Моя мать ни за что не воспримет нас всерьез без колец». Но возражает Спок изо всех сил, стараясь не выдать волнения в голосе. «Тогда ты не сможешь жениться на ком-то еще. До тебя потихоньку доходят». «Брак с человеком не будет браком с тобой». Спок невидяще глядит в пад в руках Джима, стараясь унять бурю эмоций. Этого он не ожидал. Никакие взаимодействия с человечеством его к этому не готовили. Джим его любит, это он знал. У Джима большое сердце, полное любви. Он любит легко. Но Спок всегда думал, что у его любви есть предел, что где-то есть грань, за которую он не переступит. «Ну так что? Это не совсем традиционно, начиная с брака. Но мы с тобой знаем друг друга довольно давно. Едва ли нам нужен тест-драйв?» Джим улыбается от уха до уха. Так заразительно, что Спок никогда не мог удержаться и не ответить, пусть даже всего только кивком головы. Он наклоняется и вытягивает пад из рук Джима, откладывает его на подлокотник, а затем встречается с Джимом пальцами, найдя его руку в воздухе над коленями. Джим смотрит, как завороженный, на их сомкнутые руки. Дыхание его прерывается. Волна приятных эмоций накатывает с его пальцев. Любовь, трепет, нежность. Один лишь намек на беспокойство. Он правда не уверен. Он искренне думает, что Спок может ему отказать. «Можно?» — начинает Спок и колеблется. Это уже чересчур. Но судя по тому, какие эмоции он улавливает в прикосновении, и по всему, что было сказано, ничто, что бы он ни попросил, не может быть чересчур. «Можно мне прочитать твои мысли?» В ответ Джим только мягко направляет его руку к своему лицу. Он ничуть не напуган. Люди, как правило, опасаются телепатии. Они предпочитают хранить свои мысли в тайне, особенно учитывая, что не обладают и толикой самоконтроля, чтобы привести их в порядок. Пальцы сами соскальзывают на точке слияния. Сознание Джима окутывает теплом, проливается золотистым светом. Спок приникает к нему, жмется внутрь. Самая поверхность искрится восторгом, волнением, любовью. Джим воображает их совместное будущее, хочет показать ему эти фантазии, как они держатся за руки в турболифте, просыпаются вместе, разбивают под ногами бокалы, пока друзья посыпают их рисом, целуются, так и этак, тут и там, сейчас и всегда. «И этого правда достаточно?» – спрашивает Спок. «А ты разве не чувствуешь?» Разум Джима открыто зовет его глубже, и он покоряется. За мимолетные мысли к более прочным позициям. Что Джим о нем думает? Как моделирует Спока? Насколько эта модель соответствует реальности? Задавать эти вопросы опасно, и делается это редко. Не потому, что может навредить исследуемому разуму, а потому, что попытка увидеть себя другими глазами почти никогда не увенчивается успехом. Каждый держит в голове модели всех, кого знает. Но модели эти редко точны. Узнать, что друг представляет вас смутным наброском или, хуже того, карикатурой, может быть больно. Но Спок обнаруживает вовсе не это. В сознании Джима Спок в центре всего. Он повсюду. Воспоминания его поразительны. До того засвечены любовью, что едва узнаваемы. Их побег из тюрьмы, проведенное вместе время, все разы, что они спасали друг другу жизни. Есть даже тот день на горячих песках Кунут-Калифе. Но без стыда и смятения, с которыми сам Спок помнит эти события. Джим его любил и тогда. Это совершенно невыносимо, и Спок отворачивается в поисках тех, кого Джим любит больше. Наверняка кто-то есть. Наверняка Рут, или Эдит, или Дженнис. Но нет. Ни одну из них он не вспоминает с такой же любовью. Ни одной из них так не доверяет. Ни одной так не желает. Джим глядит, как он перебирает эти воспоминания. «Ты правда думаешь, что кто-то мог сравниться с тобой?» «Ты человек. Ты должен хотеть истинной близости. Взгляни сам. Разве кто-то когда-то был мне ближе тебя?» В разговоре Спок, может, и мог бы сохранить скептицизм. Но в сознании Джима нет ни малейших сомнений. Спок с усилием выпутывается из его разума. «Ты правда этого хочешь?» медленно произносит он. Вместо ответа Джим его просто целует, по-человечески. Поцелуй этот уверенный, мягкий, нетребовательный. Он не просит ничего, что Спок не готов дать. Он предлагает. Он говорит: «Я буду твоим. Забирай у меня, что захочешь». Спок отрывается от его губ. «В таком случае, капитан, — бормочет он, — я согласен». Тематическое исследование человека вулканской связи. Эл Маккой, ДМН. Хорошо известно, что ритуалы ухаживания на Земле и вулкане значительно различаются. Различаются до такой степени, что когда человек и вулканец решаются применить друг другу привычные методы, ни один из них не смекнет, чего хочет добиться другой, и необходимость обругать их обоих ляжет на хрупкие плечи главного врача корабля. Когда это ни к чему не приведет, главврачу ничего не останется, кроме как налокаться. Однако их истинная совместимость на деле гораздо выше. Оказывается, если любишь кого-то, не так важно, что именно от тебя просят. Вы просто хотите быть вместе, и чтобы об этом знал целый мир. В конкретно разобранном случае подопытный человек А и подопытный вулканец Б были влюблены друг в друга в течение нескольких лет, прежде чем малек поумнели и наконец-то сообразили об этом поговорить. Что стало причиной потребления немалых объемов спиртного главным врачом, а также повышенного кровяного давления, так что он, вероятно, заслуживает надбавку за вредность. Впрочем, раз уж нашей хиповой беззаботной утопии неведомо значение денег, он удовлетворится и ролью шафера на их свадьбе. Замечание совета рецензентов. Капитан. Боунс, научный портал не для этого. Если ты хотел быть шафером, мог бы просто сказать. Или подождать. У меня тут бутылка бурбона с твоим именем, и я собирался заглянуть после альфа-смены. Старший научный сотрудник. Доктор. Это непрофессиональная и, прямо скажем, безосновательная пародия на научную статью, нанесла бы немалый урон вашей профессиональной репутации, решись вы ее куда-нибудь отправить. Тем не менее, поскольку ваше участие было не бесполезным для меня и моего супруга, и в ответ на оказанную услугу, я с радостью помогу вам отредактировать и подготовить ее к публикации. Ответ автора. Чёрта лысого!